подошел к изголовью умершей, присел рядом и, прикоснувшись ладони к ее холодной твердой щеке, закрыл глаза. Человек уходит именно тогда, когда он больше всего нужен. Несправедливо, несправедливо, вяло подумал он, накрывая лицо жены ее любимой шелковой косынкой, затканной египетскими иероглифами. Она почему-то часто набрасывала эту косынку на торшер. Сдернув с вешалки плащ, не гася света и не заперев дверей, он стремительно, как будто за ним неслась погоня, сбежал по лестнице и, ускоряя шаги, пошел по пустынной ночной улице к центральному телеграфу. Он не мог спать, не мог забыться ни на минуту. Усталость его была другого рода. Ему нужно было решить, не откладывая, какой-то важный для себя вопрос. Сильно горбясь, он безостановочно шагал по улице и переулкам огромного, равнодушного, жестокого города. И к нему приходили равнодушные, жестокие мысли. Что ж, вполне возможно, думал он, что вся его прежняя жизнь, вплоть до последней минуты, тоже есть ложь, и окружающий мир един только в одном – в отсутствии всякого, даже элементарного смысла. Он выбрался куда-то на набережную и наклонился над парапетом. Темная безмолвная вода лежала в каменных, сжимавших ее тисках. Он присмотрелся и заметил по какому-то светлому пятну, не то по щепке, не то по обрывку газеты, слабое, едва заметное движение. И тогда он решил, что не видит в жизни смысла лишь потому, что сам уже стар, а теперь вот и бесконечно одинок. За спиной у него резко затормозила машина. Из нее вышли два человека. «Простите, что вы здесь делаете?» — спросил один из них, прикладывая руку к козырьку фуражки и присматриваясь к измученному старому лицу Ростовцева. «Может быть, папаша вас подвезти? Ведь уже поздно. Где вы живете?» «Сейчас, пожалуй, нигде», — отозвался Ростовцев, вызвав тем самым некоторое замешательство у спрашивающего, который, переглянувшись с товарищем, сдержанно улыбнулся. «Мы ночной патруль, папаша. Охрана порядка. Город большой. Отчего же вы его охраняете?» Безучастно поинтересовался Ростовцев. «Мало ли от чего, всякое случается. А то давайте поможем, подбросим. Нам ведь это ничего не стоит. Спасибо, спасибо». Простые бесхитростные слова участия вызвали вдруг у Ростовцева мучительный спазм. Ему было страшно вернуться в пустую, ярко освещенную мастерскую, где лежала покинутая им брошенная Даша, и он, глотая слезы, назвал адрес Лапина. Брюханов вернулся домой почти под утро, раздумывая о том, что колесо столь привычного в огромном городе обряда скоро будет прочно запущено. Подключится художественный фонд и мозг, и люди, совершенно незнакомые и безучастные к горю Ростовцева, но столь падкие на зрелище, будто похороны или свадьба, заполнят стены так давно и долго пустовавшей мастерской художника. Как раз в то время, когда Ростовцева привезли на милицейской машине к Лапину, и он, укрытый пушистым пледом, забылся коротким сном в кабинете Ростислава Сергеевича, Брюханов велел шоферу вести себя домой. Квартала за два он отпустил машину и медленно пошел по пустынному тротуару. Перед глазами по-прежнему неотступно стояло, сияющее в своей победительной ликующей силе, лицо с холста Ростовцева. И Брюханов несколько раз возвращался к мысли о заложенной в искусстве силе добра и думал, что, конечно, на любом месте можно творить добро, но как, какой мерой определить, допустим, добро Ефросинии Дерюгиной или добро Муравьева, или даже твое собственное?